Глава 28. Добро пожаловать, Ольд. Вас приветствует административный терминал Меллинвилля, номер 572. Уровень от 2. Желаете просмотреть доступные репутационные задания? Да, желаю. 7 утра. Уже торможу административный терминал на наличие заданий. Утром система осчастливила меня 30 пунктами репутации города. Расту потихоньку. Вам доступно репутационное задание. Ежедневное. Количество. 3. Еженедельное. Количество. 2. Ежемесячное. Количество. 1. Долгосрочное. Количество. 1. Желаете просмотреть все? А вот тут торопиться не следует. Буду открывать постепенно. Начну с ежедневных. Все 3 квеста похожи друг на друга, как... 3 капли воды. За выполнение каждого обещают награду 5 единиц репутации. Итого, выполнив их, заработаю 15 баллов. Принеси, найди, подай и тому подобное. Одним словом, беготня по городу. Что ж, этого следовало ожидать. Дальше. Открываем еженедельные. Терминал в этот раз, как ни странно, думал меньше. Добудьте болотные грибы, 50 штук. И принесите их алхимику Вертецио. Награда. Плюс 25 к репутации города Меллинвилль. Добудьте стебли синей травы, 50 штук. И принесите их аптекарю Теодору. Награда. Плюс 25 к репутации города Меллинвилль. 2 квеста на сдачу ресурсов. Хорошо. Эти оказались менее затратными по времени, но, как предполагаю, окажутся больно бьющими по кошельку. Плюс еще 50 баллов. Ну что ж, перейдем к ежемесячному. Терминал думал минуты 3 и наконец предложил. Найдите стряпчего Никанора. Ваша цель – подписать с ним краткосрочный трудовой договор и выполнить все его поручения в течение этого месяца. Награда – плюс 750 к репутации города Меллинвилль. Да, похоже, я знаю теперь, что делали Брандт и Тикс у входа в гостиницу. Ежемесячный квест. Почти 800 единиц репутации города за месяц работы. У какого-то пока неизвестного мне НПС. Похоже, разработчики решили по полной загрузить игроков. Со мной, в принципе, все ясно. Я здесь для того, чтобы договориться с банком. А вот почему все остальные так рьяно выполняют репутационные квесты? В чем дело? Неужели все хотят получить кредит? Как-то не верится мне. Тогда что? Ладно, это еще один вопрос, ответ на который мне пока никто не даст. Осталось последнее, так называемое долгосрочное задание. Открываю. Терминал завис минут на 5. Давай, дружище, подбери мне что-нибудь удобное. Ты же хороший, я знаю. Давай. Парковочный аппарат, видимо, поддавшись на мои угрозы, радостно выдал. Отправляйтесь в Марагарскую цитадель. Ваша цель. Найти сотника Гарда и предложить ему свои услуги в обороне Марагарского перевала от темных сил. Станьте защитником цитадели. Срок – 90 дней. Награда. Каждые 30 дней защитникам цитадели начисляются 2500 единиц к репутации города Меллинвилль. Предупреждение. Выполняя долгосрочное задание, вы должны временно поселиться в казармах Марагарской цитадели. За игроками, имеющими прописку в столице, сохраняется право получения ежедневного репутационного бонуса. Предупреждение. Задание должно быть выполнено целиком, иначе все заработанные прежде баллы аннулируются. Предупреждение. Новое задание игрок может получить только после выполнения предыдущего. Ну, спасибо. Удружил. Вот так задание. Защитником цитадели, значит. Вот это по-нашему. Терминалу все равно, какой у меня аккаунт. Хотел задание? Получай. Интересно, каким образом я буду защищать светлую сторону от темных сил, размахивая киркой? Как я вообще это могу делать с моим аккаунтом? На форумах очень много информации об этом месте. Это так называемая передовая светлой стороны. За воротами цитадели начинаются дикие земли нейтральной зоны. Ничейные земли. Говорят, каждый день стены крепости штурмуют какие-то монстры. Туда идут только очень подготовленные бойцы. Иногда цитадель атакуют игроки с темной стороны, как правило, высокого уровня. Приходят за скальпами. Прокачать характеристики доблесть и ярость. Короче, местечко еще то. Похоже, есть вероятность того, что обычные работяги там тоже нужны. Кстати, а шахты там есть? Открываю карту. А ведь у моей работодательницы в окрестностях цитадели есть земельный участок. Так-так, посмотрим. Шахты. Вот оно. Изумрудные копи. 2 штуки. Закрыв карту, я тяжело вздохнул. Олег, даже не думай. Там ад. Там тебе не место. Забудь. Надо посчитать. Получается, если я останусь в Меленвилле и буду делать все указанные квесты, то у меня получится около 1400 единиц репутации ежемесячно. Не надо забывать также и о том, что в течение этого периода мне может выгореть еще несколько неожиданных заданий. Кто знает, сколько в этом городе живет мальчуганов, любящих играть возле фонтана. Вдруг кому-то надо будет котенка с дерева снять. Разница между наградами – 1100 пунктов. Только за вчерашнее утро мне удалось заработать почти 400 единиц. Какой смысл рисковать где-то на передовой? Хотя, если честно, у меня складывается впечатление, здесь что-то не так. Здесь явно что-то не так. А вдруг вчерашняя удача – это нонсенс? Предположим, сбой программы. Как сказал вчера Тикс – баг. Но тут же возникает другой вопрос. Почему бойцы почти 100 уровня предпочитают охранять какой-то постоялый двор, чем сражаться на стенах цитадели? А ведь я так могу просто сойти с ума. Слишком много всего на меня свалилось. Главное не торопиться. Как там у Октавиана Августа? Спеши, не торопясь. Вот и я так. Поспешу, не торопясь. Главное сейчас не уподобиться тому рыбаку, который ловил рыбу на золотой крючок. Для начала возьму все задания, кроме последнего. Там уже поглядим, что к чему. Начнем с ресурсов. Открыв аукцион, ввожу поиск «Болотные грибы». Что тут у нас? Несколько сотен строчек из аккуратных слотов по 50 штук. А вот оно как. Получается, квест повторяется с завидной регулярностью. Надо будет обрадовать Глеба, который говорил мне, что все миссии уникальны. Ну-ну. Цены на ресурсы примерно одинаковы. Злостного демпинга нет. Стебли синей травы и болотные грибы в общей сложности мне обошлись в 45 золотых. Только еженедельные квесты будут стоить мне в месяц около 200 голдов. Это в лучшем случае. К 5 часам вечера я закончил беготню по городу. За 9 часов заработал 65 баксов. Контракт с Никанором тоже подписал. Даже успел выполнить 2 его поручения. Стряпчий оказался ворчливым стариком, вечно чем-то недовольным. Хотя мне какая разница? Встречал людей и похуже. Хотя какой он человек, не писёно обыкновенное. Неожиданных заданий выполнить так и не удалось. Склоняюсь к мысли, что произошедшее в первый день было действительно какой-то случайностью. Хотя все НПС, с которыми вступал сегодня в контакт, вели себя приветливо, но не более. Портальный вокзал встретил шумом и гамом. Изумрудная шахта ждет меня. Первым делом в Вердале куплю каких-нибудь бутербродов. По пути на работу перекушу. Мне еще сегодня норму выполнять. Вчера в шахте уровень мастерства поднялся до 109 единиц. Разработчики усложнили задачу. Чтобы стать мастером-рудокопом, надо подтянуть мастерство до 270 пунктов. С моим ходоком, думаю, управлюсь за неделю. Даже не представляю, что бы без него делал. Пока стоял в очереди за билетом, открыл карту торговых путей клана Дерсвер. Мастера Грильби и Атхур проживают на территории, подконтрольной светлым кланом. Тот, что покоритель ремесла, живет в серых скалах, а покровитель каких-то младших обителей – в лиртийских лесах. Судя по карте, локации находятся не так уж и далеко от столицы. Мой Вердал и то подальше будет. Надо глянуть цены на переход. А вот как раз и моя очередь подошла. Поздоровавшись с терминалом, ввожу серые скалы. Такс. В принципе, неплохо. Переход до ближайшего к этой локации населенного пункта обойдется мне в 10 золотых. То есть, так же, как и в Вердал. Теперь Лертийский лес. Та же история, только немного дальше. Ну что, Олег Иванович, идем к покровителю ремесла? А чего тянуть? Рано или поздно это надо будет сделать. Буду спешить, но не торопясь. В шахту в любом случае успею еще. Потрачусь на переходы, но, надеюсь, игра стоит свеч. Наверняка мастер Грильби – это непись, созданная моим покровителем. Решено. Иду. Городок Мальбрук мне показался маленьким, аккуратным и очень тихим. По работе пришлось побывать в одном испанском городишке, выросшем в свое время у подножия горы. Мальбрук напомнил мне именно то место. Идентичный визуальный эффект. До серых скал шагать еще минут 30, а впечатление такое, будто начинаются они уже прямо за воротами города. Настроив навигатор, размеренной походкой двинулся в направлении темнеющих на горизонте скал. На выходе из города со мной почтительно поздоровались стражники. Видимо, рудокопы моего уровня здесь редкое явление. Вон как удивленно смотрят. Хотя какая им разница, куда шагает опытный дварф-старатель. Чем выше я поднимался, тем уже становилась дорога. А среди скал так и вовсе превратилась в еле заметную тропу. Думаю, когда-то здесь протекала горная речушка. Но потом где-то наверху произошло смещение породы, и вода поменяла направление. Почти на месте. Вот и навигатор сообщил, что мой путь закончен. Я и сам вижу. Стою у входа в темную пещеру. Терминалов не видно. Значит, полезные ископаемые здесь не добываются. Система молчит, не предупреждает о наличии инстанса. Обычная пещера. Снова открываю карту. Все правильно. Здесь я должен найти мастера Грильби, познавшего силу камня и величие небесной стали Изелирт. Тяжело вздохнув, делаю шаг в темный зев. Система по-прежнему отмалчивается. Что ж, тогда идем дальше. Похоже, действительно обычная пещера. Шагаю в полный рост, хотя кое-где приходится протискиваться. Радует то, что глаза Эннона адаптированы к темноте. Скальный проход уходит вниз. Не знаю как, но я это чувствую. Уже продвигаюсь 5 минут. Нормально так забрался этот старейшина. Как он, интересно, здесь живет? Если это единственный выход, я ему не завидую. Каждый день тут протискиваться сквозь каменные нагромождения. Лично я поискал бы другое место для жилья. Ага, впереди мелькнул кусочек тусклого света. Точно, туннель стал шире и светлее. Либо это акустическая галлюцинация, либо мне действительно слышится слабый стон. Я прибавил шагу. Точно, кто-то стонет. Рванул вперед. Спустя минуту оказался в небольшой уютной пещере. Напротив входа огромный камин. Нет, не камин, это кузнечный горн. Вот и наковальня, молот, клещи, какие-то инструменты. Значит, я в кузнице. Судя по небольшой кровати, каким-то полочкам с мелкой посудой и небольшому столику, сам кузнец живет именно здесь. А где же он сам? Слабый стон, донесшийся сбоку, где стояла кровать, возвестил мне о месте нахождения хозяина пещеры. Среди тряпья не сразу заметил маленькое тщедушное тело. Торопливо приближаюсь к кровати. Эннон, старик. Очень худой и изможденный. Глаза закрыты, сухие губы что-то шепчут. Похоже, у дедули горячка. Слабые языки пламени в горне постепенно угасают. Я поежился. Вроде как стало прохладнее. На старике какое-то грязное тряпье. Весь дрожит. Надо дедулю согреть. Первым делом снять куртку и накрыть старика. Вот так. Уровень моей энергии упал, но это все ерунда. Теперь придвинуть ложе поближе к огню. Пещеру огласил скрипящий звук. Ножки кровати нехотя царапали каменный пол. Вот так. Похоже, дедуле уже теплее, но огонь постепенно угасает. Я огляделся. Если не найду дрова, придется сжечь оставшуюся мебель. Стоп, а это что? В углу, в шаге от горна, высилась небольшая кучка каких-то камней. Может, уголь? Надо глянуть. Подойдя поближе, присмотрелся. Название. Огнекамень. И все? Ни характеристик, ни эффектов. Что ж тогда методом тыка? Взяв один камешек, я вздрогнул. Перед глазами появилось системное сообщение. Вы получили ресурс «Огнекамень». Ваше мастерство увеличилось на +1. Не понял. Еще один? Вы получили ресурс «Огнекамень». Ваше мастерство увеличилось на +1. Это что же получается? Еще? Вы получили ресурс «Огнекамень». Ваше мастерство увеличилось на +1. Я торопливо бухнулся на колени и обеими руками судорожно начал забивать свой ранец чудо-камнями. Пришел в себя, только когда понял, что места в ранце уже больше нет. Хотя еще одно местечко можно освободить. Дрожащей рукой достаю перышко и вешаю на шею. Еще один камень. Вы получили ресурс «Огнекамень». Ваше мастерство увеличилось на +1. Все. Ранец забит под завязку. Ошалело проверяю характеристики. Текущее мастерство – 259. Максимальное мастерство для текущего уровня вашей профессии – 270. На полу еще камней 20 есть. Тяжело дышу, словно пробежал 100-метровку. Все еще не верю в случившееся. Слабый стон мне напомнил, зачем я здесь и что собирался делать. Встав с колен, подошел к уже почти погасшему горну. «Огнекамни, говоришь? Может, ими дедуля и грелся? Надо пробовать». Первый камешек отправился в горн. Оранжевые языки нехотя обхватили каменное тельце. Мне показалось, огонь еще больше погас, но не прошло и секунды, как пламя вспыхнуло с новой силой. Черный камень постепенно окрасился в ярко-красный цвет. Вот оно как. Что ж, тогда все понятно. Открыв ранец, я высыпал все содержимое в разгорающийся костер. Получив неожиданную дозу, горн довольно загудел. В пещере стало заметно теплее, а спустя минуту жарко. Я взглянул на старика. Тот уже не бредит и не стонет. Видимо, согрелся, бедняга. Нормально. Кстати, а что, если я ему своего эликсира капну? Хуже, думаю, не будет. Придерживая голову больного, я аккуратно, не спеша, вылил тому в рот все содержимое колбы. Если мне силы восстанавливает, ему и подавно пойдет на пользу. Бедняга, он как исхудал. Понимаю, что непись, но жалко все-таки дедулю. Как придет в себя, надо еще один эликсир дать. Присев на краешек кровати, я заботливо поправил подобие подушки под головой старика. Все это время на оставшиеся камни старался не смотреть. Вдруг дед осерчает, что столько вбухал ценного горючего материала. Это же надо, ай да Петруша. Кто бы мог подумать. Я тоже хорош, как наркоман накинулся. Брольд, мальчик мой, это ты? Сухой старческий голос заставил меня вздрогнуть. Я обернулся. На меня невидяще смотрели выцветшие от старости глаза. «Нет, дедушка», – успокаивающе сказал я, – «я не Брольд». «Кто же ты?» – прошептал старик. «Странник», – ответил я, – «пришел увидеть легендарного старейшину нашего рода». «А увидел дряхлого развалину», – слабо улыбаясь, продолжил за меня он. «Как твое имя, странник?» «Зовите меня Ольд, мастер Грильби». «Почти как Брольд». Старик тяжело вздохнул. «Дай мне свою руку, Ольд». Я повиновался. Рука мастера неожиданно оказалась крепкой, словно выкованная из стали. «Я чувствую мозоли рудокопа», — сказал Грильби. «Так и есть», — согласился я. Мастер усмехнулся. «А еще я чувствую на тебе одну вещь, созданную моим учеником. Я всегда чувствую этот металл. Именно Брольду удалось соединить серебро и небесный изелир». Судорожно срываю шеи амулет и с замиранием сердца протягиваю его старику. Тот не стал брать перо в руки, лишь коснулся легонько пальцами. «Да», — согласился он, — «это оно. Перо Хагера, ночного охотника». Я с надеждой взглянул на амулет. Название. Перо Хагера. Эффект. Скрыто. Ограничение. Раса Эннон. Уровень. От 2. Эффект. Эффект. Какой эффект? Нет. Мое виртуальное сердце точно сейчас выскочит из груди. Больше вам ничего не известно об этом предмете. пересохшими губами спрашиваю я. Мастер неопределенно пожал плечами. Брольд создал его для короля Эннонов Тобальда I. Увы, это все, что мне известно. Я разочарованно вздохнул. Хотя, с другой стороны, мне грех жаловаться. Тем временем старик продолжал. Когда-то, еще в молодости, я тоже трудился в шахте. Все мы начинаем с познания камня. Вот и мой лучший ученик, Брольд, ходил когда-то с когортой старателей, изучая подземные жилы. Мастер поежился. Что-то зябко мне. Подбрось еще огнекамни в горн, пусть разгорается. Погреет мои старые кости напоследок. Я машинально направился к оставшимся камням. Что значит напоследок? Куда это он собрался в таком состоянии? Положив 11-й камень в ранец, как-то отстраненно прочитал сообщение системы. Вы получили ресурс «Огнекамень». Ваше мастерство увеличилось на +1. Поздравляем! Уровень вашей профессии вырос. Теперь вы мастер-рудокоп. Вот я и мастер. Я, наверное, побил все рекорды поднятия уровня профессии. Интересно, админы следят за мной? Что будет дальше? Мой аккаунт удалят? Не поверю, что Петруша не просчитывал эту ситуацию. Если он так просто мне дал поднять уровень профессии, значит, все не так уж и плохо. Это же надо, мастер, за каких-то 10 минут. Задумчиво сгреб оставшиеся 9 камней, к моему удивлению, принесшие мне по единице мастерства каждый. «Где ты, Ольд?» – донесся слабый голос старика. «Здесь, мастер, уже иду». Мельком взглянул на характеристики. Текущее мастерство – 279. Максимальное количество для текущего уровня вашей профессии – 690. По какой-то причине Петруша мне оставил всего 170 читерских камней. Хотя мог бы уже и на виртуоза небольшую кучку припрятать. О чем это говорит? Думаю, он не хочет, чтобы я выделялся. Но как тут не выделишься, если мои уровни растут, как грибы после дождя? Наверное, он знает обо мне больше, чем я догадываюсь. Более того, он постоянно следит за мной как в игре, так и в реальной жизни. Высыпав оставшиеся камни в горн, я достал колбу с эликсиром. «Мастер, у меня есть для вас лекарство». Старик покачал головой. «Не трать на меня драгоценные настойки, Ольд. Мне уже все равно ничего не поможет. Вот погреюсь немного и в путь. Ты лучше присядь и послушай, что я тебе скажу». «Какой путь, старик? Ты вон еле дышишь. Но покорно сажусь». «Каждый Эннон может пройти становление от обычного подмастерья до покорителя элементов. Скажу сразу, не всем это под силу, но те, кто достигает вершины, навсегда попадают в историю нашего народа. Пусть я и слепец, но все-таки вижу в тебе, Ольд, силу, усердие и доброту. Я спрошу у тебя всего лишь один раз, готов ли ты пройти нелегкий путь к вершине мастерства?» Чувствую, как пересохло в горле. «Готов, мастер». Старик устало положил руку мне на плечо. «Хорошо, мой мальчик. Жаль только, не смогу быть рядом. Тебе придется самому постигать древние знания. Но не беспокойся. Ты усерден, а это главное. Будь сильным и оставайся таким же добрым. Вот, возьми». Мастер Грильби, как по мановению волшебной палочки, достал из-под своей хламиды 5 свитков. «Это чертежи 5 самых важных моих изобретений. Поймешь ты только один из них. Остальные для тебя будут недоступны. Но не вешай нос. Изучи досконально первый. Практикуйся, создавай. И тогда, вот увидишь, другие перестанут быть для тебя тайной. Мне жаль, мое время истекает. Я ухожу к владыке недр. Помни, мой мальчик, будь усерден, и у тебя все получится. Прощай!» Старик медленно откинулся на подушку и устало закрыл глаза. А потом произошло то, чего я никак не ожидал. Тело легендарного старейшины, мастера Грильби, истаяло в воздухе. А я, оставшись один в пещере, только через какое-то время обратил внимание на трехмерное сообщение. «Поздравляем! задание «Тайное знание» и получили вторую профессию. Вы теперь инженер-конструктор. Вы получили предмет «Чертеж репликатора». Вы получили предмет «Скрыто». Вы получили предмет «Скрыто». Вы получили предмет «Скрыто». Вы получили предмет «Скрыто».